Глава 11. Меркантилизм и свобода в Англии со времен Гражданской войны до 1750 года. Параграф 1. Последователи Петти. Давенант, Кинг и закон спроса. Скромное предложение Джонатана Свифта должно было стать последним словом по поводу политической арифметики, если бы не эпилог, написанный современными историками экономической мысли, инфицированными квантофренией и метроманией. Они воскресили сформулированный в 1690-х годах количественный закон Бэкона-Петти как чудесное предвосхищение любезной им эконометрики. Сын прославленного поэта и драматурга Чарльз Давенант, 1656-1714 годы, вел жизнь заурядного адвоката, искавшего счастливый шанс. Адвокатская практика приносила мало, но в 1678 году Давенант сумел получить должность акцизного уполномоченного. В середине 1680-х годов он получал хорошее жалование и стал членом парламента. Однако комфортное существование Давенанта безжалостно разрушила революция 1688 года. Он потерял высокий пост, а выданные им короне крупные ссуды так и не были возвращены. Принадлежа к числу тори, которые перешли в оппозицию к режиму вигов, Давенант занялся написанием экономических трактатов о текущих проблемах. Все его публикации сочинялись с единственной целью – получить какое-нибудь теплое местечко. Первый трактат – «Эссе о способах и средствах финансирования войны» – «An Essay upon the Ways and Means of Supplying the War» – вышел в 1694 году, по прошествии 5 лет войны с голландцами и 5 лет безуспешных попыток Давенанта вернуться на пост акцизного уполномоченного. В трактате он осудил любое финансирование войны за счет государственного долга, предложив покрывать военные расходы почти полностью за счет акцизных сборов, в которых, по случаю, хорошо разбирался. Но поскольку правительство упорно игнорировало квалификацию Давенанта, он выступил с повторным осуждением и обратился к другой сфере своих интересов. По вопросу свободы торговли Давенант высказывался непоследовательно. В одних случаях он выступал за свободу торговли, а в других – за протекционизм. Однако причина этой непоследовательности становится ясной, как только мы понимаем, что он в попытках стать участником Ост-Индской компании возродил почтенную традицию 17 века приводить доводы за Ост-Индскую торговлю и против нее. Давенант, что вполне понятно, избрал стандартную позицию Мэна, то есть объявил необходимым общий, суммарный, благоприятный торговый баланс, но указал, что это требование неприменимо к торговле с каждой страной и назвал вполне допустимым дефицит Ост-Индской компании в торговле с Дальним Востоком. В 1696 году он выразил свою апологетическую позицию в эссе об Ост-Индской торговле и на следующий год обратился к Ост-Индской компании с просьбой дать ему должность в Индии. Получив отказ, Давенант продолжил заискивание перед компанией в 2 рассуждениях о государственных доходах и о торговле Англии. 1697-1698 годы, а также в «Опыте о балансе торговли» 1699 год, где также воспроизводилась концепция международной торговли Мэна. В 1698 году счастье улыбнулось Давенанту. Он стал членом парламента от Тори, а Ост-Индская компания согласилась послать его в Индию. С тех пор сочинения Давенанта были посвящены почти исключительно чистой политике, а в 1703 году он, наконец, получил желанную высокую должность – пост генерального инспектора экспорта и импорта. Однако Давенант повел себя крайне неосмотрительно. Его сочинения резко колебались от умеренности к радикализму и обратно, с каждой переменой политического ветра, то есть баланса влияния Тори и Вигов. Под конец карьеры он заслужил всеобщее презрение и недоверие, остался без денег и существовал лишь благодаря щедрости его старинного друга Джеймса Берджеса, герцога Чандоса. В общем и целом, его биографа профессора Уодела нельзя, видимо, обвинить в излишней суровости, когда он приходит к следующему заключению. Итак, карьера Давенанта была не слишком успешной. Он не обладал сильным характером и искренностью убеждений, необходимыми для той роли, которую он пытался играть. Роли приверженца определенных идей и при этом человека независимых суждений, а не заурядного подпевалы. Любое противостояние, в которое он вступал, приводило его к проигрышу. Он не сумел устроить собственные дела и стал обузой для друзей. Он не был ни оригинальным мыслителем, ни настоящим человеком дела. В лучшем случае его можно назвать знающим публицистом. Взаимосвязь между его сочинениями и личными обстоятельствами приводит к выводу, что недруги Давенанта имели немалое основание считать его просто своекорыстным и неразборчивым приспособленцем. Любопытно, что Давенант, как преданный сторонник политической арифметики, пробовал оправдать свои метания в поисках выгоды, выдавая политическую арифметику за своего рода анализ затрат и выгод. «Политик, — полагал он, — хорошо считающий в уме, приходит к балансу преимуществ посредством суммирования трудностей в каждом варианте и вычисления общего результата. Таким образом, он будет способен формулировать обоснованные суждения и давать правильные советы. А это и есть то, что мы называем политической арифметикой». Давенант так и остался бы полузабытым третьестепенным меркантилистом, если бы не умеренные похвалы, которыми его щедро осыпали современные квантофренические историки экономической мысли. В заслугу ему ставят прежде неведомый и якобы экономический закон, открытый им совместно с более умеренным адептом политической арифметики и политическим единомышленником, бухгалтером Грегори Кингом, 1648-1712 годы. Этот закон спроса сейчас превозносят как начало эконометрики, предшествовавшее закону убывающей полезности денег, 1738 год, который приписывается Бернулли. Этот нелепый закон усиленно воспевают современные экономисты, старательно пытающиеся отыскать прообразы эконометрической науки. Было очень много недоразумений по поводу того, кому именно принадлежит авторство этого мнимого закона, как соотносится вклад Кинга и Давенанта и, соответственно, как правильно называть закон – закон Давенанта-Кинга или закон Кинга-Давенанта. В данном случае исследователи, как не раз бывало, занимались пустым словопрением. Закон впервые фигурирует в «Опыте о балансе торговли» 1699 года Давенанта, который ссылается на неопубликованное сочинение Кинга «Естественные и политические наблюдения» Natural and Political Observations, написанное в 1696 году. Закон категорично и бездоказательно утверждает, что когда урожай зерна, пшеницы, падает ниже обычного уровня, снижение предложения приводит не просто к некоторому росту цен, как считали еще схоласты, а находится в определенном количественном соотношении с ним. А именно, снижение уровня зерна на 1/10 вызывает повышение цен на зерно на 0,3. Снижение на 0,2 вызывает повышение на 0,8. 0,3 на 0,16. 0,4 на 0,28. 0,5 на 0,45. С легкой руки Альфреда Маршалла большинство современных экономистов совершенно ошибочно трактуют это количественное соотношение как график спроса или как табличную базу кривой спроса и как новаторскую попытку измерить эластичность такой кривой. Но главная ошибка состоит в том, что количественное соотношение не имеет ничего общего с графиком потребительского спроса, который занимает заслуженно важное место в современной экономической теории. Настоящий график спроса – это нечто гипотетическое, субъективное и одномоментное. Он говорит лишь, что в данный момент при цене X потребители будут покупать продукт в количестве Y. Суть этого графика в том, что мы не знаем и не можем знать этого субъективного отношения, что нет никакого способа его выяснить и что график способен показать лишь одно. В данный момент кривая спроса падает, то есть со снижением цены спрос количественно возрастает, и наоборот. Собственно, это закон качественный, но ни при каких условиях не количественный, поскольку никогда не бывает возможности установить количественные показатели. Иными словами, экономисты не уяснили, что даже если бы таблица Давенанта была основана на объективных данных, она никак не может служить основой для графика или кривой спроса, а только показывает фактические точки равновесия для каждого года, то есть цену и количество произведенного в том или ином году. Эти точки не имеют никакого отношения к настоящему графику спроса или закону спроса, который является чисто качественным и субъективным в плане поведения потребителей. Во-вторых, даже если бы эти исторические данные были точными, они показывали бы исключительно те условия, которые существовали в конкретном году и на конкретных рынках. Они ни в каком смысле не могли бы служить основой закона, способного предсказывать количественное соотношение между предложением и ценой в другом году или в других местах. Наконец, нет никаких оснований считать, что эта таблица основана на объективных данных. Поэтому, несмотря на многочисленное воспроизведение таблицы в конце XIX века и далее, несмотря на ее якобы новаторскую роль в эконометрической науке, это творение Давенанта Кинга не имеет никакой ценности ни в плане фактических данных, ни в плане статистики, эконометрики и экономической теории. Она свидетельствует лишь о квантофренической мании, царившей в экономической теории того времени. Однако экономисты, настойчиво утверждавшие, что в законе Давенанта Кинга должно быть рациональное зерно, занимали одну из двух противоположных позиций, постулировавших важность закона, а иногда обе одновременно. Так, Джеванс, 1871 год, не приводя никаких доказательств, утверждал, что таблица Давенанта Кинга совершенно точна, и порицал экономистов и статистиков за то, что они пока не достигли такой точности. Напротив, Уильям Уэвелл, представлявший собой странное сочетание кембриджского математика высокой квалификации и архиэмпирика в области философии науки и экономической теории, двумя десятилетиями раньше, в 1850-м, осознал, что таблица была просто разработкой математической формулы, но при этом считал, что она непременно основана на эмпирических наблюдениях. Похожим образом, в своем недавнем тщательном исследовании профессор Криди убедительно показал, что числа Кинга Давенанта были разработкой математической формулы разложения многочлена на множители, методом, который впервые был описан английским математиком Джеймсом Грегори и затем применен Исааком Ньютоном в его работах по физике. Криди выдвинул ряд правдоподобных соображений о том, как Кинг мог быстро познакомиться с новым методом Грегори Ньютона и использовать его. Однако он не стал разумно заключать, что в плане статистической или эконометрической основательности закон Давананта Кинга ничего с собой не представляет, а вместо этого решил спасти теорию простым заявлением, что формула многочлена, вполне возможно, была приспособлена к фактическим наблюдениям. Вполне возможно, но никаких доказательств тому нет. А поскольку закон никогда не воспроизводился и даже был изменен Кингом, гораздо более вероятно, что Кинг и Давенант, очарованные новыми математическими методами, как признает сам Гриди, подставили гипотетические значения коэффициентов в произвольно взятый многочлен ради получения базовых данных. То есть предприняли все это в рамках своей новой науки. Параграф 2. Свобода и собственность. Левеллеры и Лок. Смута английской гражданской войны, вызвав в 1640-1650-х годах политический и институциональный переворот, стимулировала радикализм в политической мысли. Поскольку главной причиной гражданской войны были религия и политика, новые идеи коренились в религиозных принципах и представлениях и вдохновлялись ими. Как мы увидим ниже, в главе «Истоки марксизма», глава 9, тома 2, эсхатологические коммунистические секты вновь заявили о себе впервые после анабаптистского неистовства начала XVI века в Германии и Голландии. Среди радикальных левацких движений времен Гражданской войны особенно выделялись диггеры, рантеры и приверженцы пятой монархии. На противоположном полюсе порожденной гражданской войной новой мысли среди сил господствовавших левых республиканцев выделялось первое в мире массовое движение, обладавшее либеральным самосознанием – левеллеры. В ходе полемики в рядах республиканской армии, а именно между сторонниками Кромвеля и левеллерами, эти последние под руководством Джона Лильберна, Ричарда Овертона и Уильяма Уолвина выработали замечательно последовательную либеральную доктрину, утверждавшую права личности, частную собственность, индивидуальную религиозную свободу и минимальное вмешательство государства в деятельность общества. Право каждого индивидуума распоряжаться собой и своей собственностью считалось природным, то есть коренящимся в природе человека и мироздания. Поэтому оно не зависело от государства и не могло быть им отменено. И хотя экономика как таковая не слишком интересовала левеллеров, одобрение свободной рыночной экономики было естественным следствием их приверженности свободе и правам частной собственности. Некоторое время казалось, что левеллеры возьмут верх, но Кромвель решил силой пресечь дебаты в своей армии. Он заключил руководителей левеллеров в тюрьму, установив диктатуру и радикальную пуританскую теократию. Победа Кромвеля и его пуритан над левеллерами пагубно повлияла на дальнейший ход английской истории, поскольку в глазах англичан республиканство стало прочно ассоциироваться с кровавыми делами подручных Кромвеля, с господством религиозного фанатизма и разграблением кафедральных соборов. В силу этого смерть Кромвеля быстро привела к реставрации стюартов и перманентной дискредитации республиканского дела. В отличие от этого, если бы к власти пришли левеллеры, то провозглашенные ими принципы «свобода», «религиозная терпимость» и «минимальная роль государства» вполне возможно оказались бы приемлемыми для большинства англичан, и английское государственное устройство стало бы гораздо более либеральным, чем реально оказалось после реставрации и конституции Вигов. Великий либеральный политический мыслитель Джон Лок, 1632-1704 годы, приобрел известность после Гражданской войны и особенно в 1680-е годы. Научная дискуссия о его позиции увязла в массе противоречащих друг другу интерпретаций. Был Лок индивидуалистическим политическим мыслителем или консервативным протестантским схоластом? Индивидуалистом или мажоритарием? Чистым философом или революционным интриганом? Радикальным предвестником современности или человеком, который придерживался средневековой или классической традиции? Как ни странно, большинство этих интерпретаций на самом деле вполне совместимы. На данный момент следует сознавать, что схоласты доминировали в средневековых и более поздних традициях, но, несмотря на это, были первооткрывателями и разработчиками традиций как природного закона, так и природных прав. Противопоставление традиции и современности во многих случаях надуманно. Такие модернисты, как Лок и, возможно, даже Гоббс, при всем своем индивидуалистическом и правовом сознании глубоко впитали идеи схоластики и природного закона. Лок мог быть пылким протестантом, и действительно был им, но вместе с тем он был протестантским схоластом, испытавшим сильное влияние основателя протестантской схоластики, голландца Гуго Гроция, который, в свою очередь, испытал сильное влияние поздних испанских католических схоластов. Как мы уже видели, такие крупные испанские схоласты и иезуиты, как Суарес и Мариано, признавали принципы общественного договора и природных прав. Причем Мариано определенно предвосхитил Лока, поскольку утверждал, что люди имеют право вернуть себе суверенитет, которые они делегировали королю. Если Лок и разработал либеральную доктрину природных прав более полно, чем его предшественники, сама эта доктрина была неотъемлемым элементом схоластической традиции природного закона. Не выглядит убедительной также позиция Покока и его последователей, пытающихся провести искусственное различение и выявить конфликт между либеральными взглядами Локка и его последователей, с одной стороны, и преданностью классической добродетели, с другой. С этой точки зрения, либеральные последователи Локка в XVIII веке, от Катона до Джефферсона, магическим образом превращаются из радикальных индивидуалистов и сторонников свободного рынка в ностальгирующих реакционеров, приверженных античной или ренессансной классической добродетели. Поклонники этой добродетели каким-то образом стали не индивидуалистами новой генерации, а старомодными коммунитариями. Однако почему либералы и противники государственного вмешательства не могут также выступать против государственной коррупции и расточительности? Ведь эти явления обычно сопутствуют друг другу. Искусственное противопоставление, которое предлагает Покок, начинает терять убедительность, как только мы сознаем, что, как правило, и уж точно до Бентама, приверженцы свободы, частной собственности и свободного рынка были и моралистами, и сторонниками рыночной экономики. У либералов 17-18 веков, как, впрочем, у либералов почти всех времен и народов, критика государственного вмешательства прекрасно сосуществует с критикой нравственной испорченности. В отношении карьеры и взглядов Локка по-прежнему существуют некоторые неясности, но они в значительной мере устраняются благодаря изысканиям, предпринятым в убедительной работе Ричарда Эшкрофта. На основе фактов он показывает, что карьеру Локка можно поделить на две части. Отец Локка – провинциальный юрист и выходец из мелкопоместного пуританского дворянства. Сражался в армии Кромвеля и сумел использовать политический вес своего начальника, члена парламента и полковника Александра Пофема, чтобы устроить Джона в престижную Вестминстерскую школу. В Вестминстере а затем Оксфордском колледже Церкви Христовой, Лок в 1658 году получил степени бакалавра и магистра. В 1662 году начал преподавать в колледже греческий язык и риторику, приступил к изучению медицины и получил диплом врача, чтобы остаться в Оксфорде, не принимая духовного сана. Несмотря на пуританское происхождение, а может быть, благодаря ему, в Оксфорде Лок явно попал под влияние ученых-баконианцев, в частности, Роберта Бойля, и с тех пор тяготел к научному, эмпиричному и умеренно абсолютистскому мировоззрению своих друзей и наставников. Лок и его коллеги по Оксфорду с энтузиазмом встретили реставрацию Карла II, который лично приказал Оксфордскому университету считать Локка студентом, изучающим медицину и не обязанным принимать духовный сан. В Оксфорде Лок усвоил эмпирическую методологию и сенсуалистскую философию баконианцев, что впоследствии нашло отражение в его «Опыте о человеческом разумении». Кроме того, в 1661 году Лок, этот будущий поборник веротерпимости, написал два трактата, осуждавшие религиозную терпимость и одобрявшие принудительное введение религиозной ортодоксии абсолютистским государством. В 1668 году Лок был избран членом Королевского общества, в котором он тоже встретил единомышленников баконианцев. Серьезная перемена в жизни Джона Локка произошла тогда, когда в 1666 году он получил диплом врача, а в следующем году стал личным секретарем, советником, помощником, а затем близким другом влиятельного лорда Эшли, Энтони Эшли Купера, который в 1672 году получил титул первого графа Шефтсбери. По настоянию Эшли, Лок с тех пор погрузился в политическую и экономическую теорию, поступил на государственную службу и приобщился к политической деятельности. От Шефтсбери Лок усвоил классическое либеральное мировоззрение вигов, и под влиянием Шефтсбери он на всю оставшуюся жизнь стал поборником религиозной терпимости и либеральным пропагандистом свободы личности, прав собственности и свободной рыночной экономики. Именно Шефтсбери превратил Лока в либерала и вдохновил его на разработку либеральной системы. Иными словами, Джон Лок быстро стал последователем Шефтсбери, а тем самым классическим либералом и либертарианцем. При жизни Шефтсбери и после его смерти в 1683 году Лок неизменно отзывался о своем друге и наставнике с восхищением и благодарностью. В эпитафии Шефтсбери Лок заявил, что покойный был мужественным и неутомимым борцом за гражданскую и церковную свободу. Редактор самого полного и точного издания «Двух трактатов о правлении» Локка справедливо замечает, что без Шефтсбери Лок вообще не состоялся бы как Лок. Эту истину слишком часто замалчивают историки, испытывающие подлинный ужас перед тем, как порой возникает политическая теория и философия в пылу политической и идеологической битвы. Многие считают, что эти отношения лучше скрыть, чтобы Лок предстал в идеализированном облике чистого и независимого философа, свободного от нечистых и приземленных политических забот реального мира. Профессор Эшкрафт показывает также, как Лок и Шефтсбери вполне сознательно начали создавать движение новых левеллеров и разрабатывать концепции, очень близкие к идеям левеллеров. Вся доктрина Локка в двух трактатах о правлении, написанных в 1681-1682 годах, призванная обосновать грядущую революцию вигов, была дальнейшим совершенствованием и развитием мировоззрения левеллеров, исходным пунктом служил суверенитет личности, из которого вытекали право собственности и право свободного обмена. Обоснование государства как инстанции, защищающей эти права, а также право на свержение государственного строя, который нарушает вышеупомянутые права или не может их обеспечить. Один из бывших руководителей левеллеров, майор Джон Уайлдмен, в 1680-х годах даже входил в окружение Локка и Шефтсбери. Глубинная связь Локка со схоластической мыслью затемнялась тем неоспоримым фактом, что для Локка, Шефтсбери и Вигов реальным врагом гражданской и религиозной свободы, главным апологетом монархического абсолютизма в конце 17 и 18 века, была католическая церковь. Уже в середине 18 века католицизм, или папизм, прочно ассоциировался не с природными правами и сдерживанием монархического деспотизма, как в стародавние времена, а с абсолютизмом Людовика XIV во Франции, ведущем абсолютистском государстве Европы, которым раньше была Испания. Прошло столетие после Реформации, когда, наконец, открылось подлинное лицо монархической тирании как в католических, так и в протестантских странах. С начала 17 века французская католическая церковь, по духу янсенистская и роялистская, стала скорее марионеткой королевского абсолютизма, нежели препятствием для его эксцессов. Если говорить о 17 веке, то со всем основанием можно утверждать, что самой благополучной и самой свободной страной Европы в плане экономики, гражданских свобод, децентрализованного государственного устройства и отсутствия имперских амбиций была протестантская Голландия. Таким образом, абсолютизм, произвольные налоги, регламентацию и нескончаемые войны стюартов, английские виги и классические либералы были склонны отождествлять с католицизмом, которому стюарты открыто симпатизировали, и с образом Людовика XIV, которому стюарты охотно подражали. В результате английская и американская колониальная традиция, даже либеральная, впитала в себя фанатичный антикатолицизм. Мало кому приходила в голову мысль, что зловредные католики могут возвыситься до религиозной терпимости. Теперь следует прояснить одно положение общей теории собственности Локка, которая часто вызывает недоразумение, а именно его концепцию труда. Свою теорию природных прав собственности Локк основал на индивидуальном праве личного суверенитета, праве собственности на самого себя. Откуда же берется изначальное право собственности на материальные, земельные или природные ресурсы, внешние по отношению к самому человеку? Локк выдвинул весьма остроумное и убедительное соображение. Частная собственность возникает из того, что прежде ею не было, таким же образом, каким человек переходит к использованию имущества, которое не использовалось. Иными словами, он соединяет принадлежащий ему труд, личную энергию, с ранее не использовавшимся и никому не принадлежавшим природным ресурсом, который тем самым вводится в продуктивное использование и, соответственно, поступает в частную собственность. Частная собственность на материальный ресурс устанавливается первым его использованием. Эти два постулата – суверенитет личности каждого и первое использование, гомстед, природных ресурсов – служат обоснованием естественности, нравственной оправданности и прав собственности, на которых строится вся свободная рыночная экономика. Если человек по праву владеет материальной собственностью, которую он ввел в хозяйственный оборот, то он обладает и правом обменять эту собственность на собственность другого человека, которую тот ввел в хозяйственный оборот. Если человек владеет собственностью, у него есть право обменять ее на собственность другого или передать ее другому с согласия последнего. Эта цепь умозаключений обосновывает право на собственный обмен и свободный договор, на передачу собственности по завещанию и, следовательно, обосновывает всю структуру прав собственности в условиях рыночной экономики. Многие историки, особенно марксисты, не без удовольствия отмечают, что Джон Локк тем самым оказался основателем марксистской трудовой теории ценности, которую Маркс, в свою очередь, позаимствовал у Смита и Рикардо. Но Локк излагает трудовую теорию собственности, то есть говорит о том, как материальная собственность надлежащим образом поступает в личное владение посредством применения или привнесения труда. Эта теория не имеет никакого отношения к тому, чем определяется ценность или цены товаров и услуг на рынке, и поэтому не имеет никакого отношения к позднейшей трудовой теории ценности. Параграф 3. Чайлд, Локк, ставка процента и монетная система. Одним из наиболее видных английских экономистов второй половины 17 века был сэр Джосайя Чайлд, 1630-1699 годы. Состоятельный купец, он обычно сотрудничал с Ост-Индской компанией и в конце концов стал ее губернатором. Поэтому главной темой его экономических сочинений стала уже традиционная к тому времени защита интересов компании. «Не следует, — считал Чайлд, — беспокоиться по поводу баланса торговли с той или иной конкретной страной. Национальный торговый баланс нужно рассматривать в более широкой перспективе. Нет ничего страшного в том, что Ост-Индская компания вывозит золото и серебро на восток и потому имеет дефицит. Он компенсируется тем, что компания реэкспортирует купленные товары в другие страны и получает профицит. По причине этого широкого подхода к общему торговому балансу, позднейшие экономисты нередко относят Чайлда к числу сторонников свободной торговли и laissez-faire. Историков, склонных к слишком быстрым суждениям, привлекали многочисленные выпады Чайлда против монополий и монополистических привилегий, которые государство предоставляло городам, гильдиям и торговым компаниям. На этом основании историки вновь заключают, что Чайлд был сторонником laissez-faire. Однако они упускают из вида, что Чайлд старательно защищал в виде особого исключения монополию Ост-Индской компании. Чайлд никогда не был сторонником подлинного принципа laissez-faire, гласящего, что даже общий торговый баланс не имеет значения. Напротив, он настаивал, что вывоз золота и серебра имеет совершенную свободу лишь тогда, когда такой экспорт меньше чистого импорта драгоценных металлов, то есть при общем положительном торговом сальдо. К сожалению, в 18 веке Чайлда воспринимали как настоящего адепта laissez-faire. Такого мнения в особенности придерживался преданный сторонник laissez-faire Виконт де Гурне, который к середине 18 века перевел Чайлда на французский язык и представил как часть своей программы распространения принципов laissez-faire во Франции. В результате Чайлд получил незаслуженное признание в последующее столетие. Одним из самых значительных отклонений Чайлда от принципов свободного рынка и laissez-faire было пристрастие к излюбленной программе меркантилистов – к снижению официально установленной максимальной ставки процента. Ранее осужденные законы против ростовщичества возвратились теперь не по требованию природного закона и не по теологическим мотивам, а под сомнительными экономическими предлогами. С первых десятилетий 17 века английские меркантилисты горько завидовали более высокому благосостоянию и экономическому росту Голландии. Убедившись, что ставка процента в Голландии ниже, чем в Англии, они решили, что низкая процентная ставка и есть причина благополучия голландцев. И сделали вывод. Английское правительство должно снизить максимальную процентную ставку до более низкого уровня, чем в Голландии. Первый заметный меркантилистский трактат, призывавший к такому снижению, называвшийся «Против высоких ростовщических процентов» Tract Against the High Rate of Usury, 1621 год, принадлежал перу сельского джентльмена сэра Томаса Калпепера. Калпепер утверждал, что процветание голландцев вызвано низкой процентной ставкой и что высокая английская ставка процента вредит торговле, и поэтому, чтобы обойти голландцев, правительство должно снизить ее до такого же уровня. Памфлет Калпепера нашел отклик в парламенте, который снизил ставку процента с 10 до 8. Он несколько раз переиздавался, а парламент в последующие годы снизил процентную ставку до 6%. Однако всякий раз, как ставка процента принудительно снижалась, возрастало сопротивление. Наконец, в 1668 году меркантилисты добились самой значительной победы. Ставка процента была снижена до 4%. То есть, предположительно, стала ниже голландской. В качестве пропагандистского аккомпанемента к этому закону сын Калпепера, сэр Томас Калпепер-младший, переиздал трактат отца, добавив к нему свой собственный, название которого говорит само за себя. «Рассуждение, показывающее, сколь многие выгоды получит это королевство от ограничения ростовщичества и сколь совершенно необходимо снизить денежный процент до самого низкого уровня, какой только имеется в других странах». «A discourse showing the many advantages which will occur to this kingdom by the abatement of usury together with the absolute necessity of reducing interest of money to the lowest rate it bears in other countries». Наряду с Калпепером-старшим заметный вклад внес уже знакомый нам Джосайя Чайлд своим первым памфлетом «Краткие наблюдения о торговле и денежном проценте». Brief Observations Concerning Trade and Interest of Money. Чайлд был видным членом Королевского совета по торговле, созданного в 1668 году для консультирования короля по экономическим вопросам. Чайлд считал снижение максимальной ставки до 4% панацеей почти от всех экономических бед. Низкая ставка процента оживит торговлю, повысит цены на землю и даже отвадит от пьянства. Сочинения Чайлда и его выступления в парламенте стали центральным пунктом дебатов, развернувшихся по поводу этого предложения. Критики Чайлда справедливо указывали, что низкая ставка вообще-то является следствием обильных сбережений и процветания, а отнюдь не их причиной. Так, Эдвард Уоллер во время дебатов в Палате общин заявил: «С деньгами все обстоит точно так же, как и с другими товарами. Чем их больше, тем они дешевле. А поэтому стоит только накопить их побольше, и процент снизится». Полковник Силий Тит утверждал, что поскольку низкий процент – это следствие богатства, а не его причина, любой закон, устанавливающий верхнюю планку ростовщического процента, будет контрпродуктивным, поскольку объявит незаконными текущие кредиты и заставит кредиторов отозвать свои ссуды. Торговцы разорятся, закладные невозможно будет выкупить, а джентльмены, нуждающиеся в судах, будут вынуждены нарушать закон. Чайлд вяло возражал критикам, что ростовщики никогда не перестанут давать суды и будут вынуждены соблюдать официальный максимум. В ответ на довод, что низкий процент является следствием, а не причиной, он просто повторил, что правительство уже снизило ставку с 10 до 6%. Так почему же не сделать еще один шаг? Чайлд, естественно, не осмелился довести свое рассуждение до логического конца и спросить, почему государство не может принудительно опустить процент до нуля. Критики Чайлда подняли другой важный вопрос. Как же тогда голландцы смогли снизить свои процентные ставки чисто экономическими мерами и почему голландцам не нужны законы о ростовщичестве? На это Чайлд совершенно невразумительно ответил, что если бы рыночная процентная ставка у голландцев не снизилась сама собой, им пришлось бы понизить ее законодательным путем. Следует отметить, что отклонявшийся от принципов laissez-faire призыв снизить процентную ставку полностью отвечал личным экономическим интересам Джосайи Чайлда. Как ведущие торговцы с Индиями, Чайлд и его коллеги были не кредиторами, а крупными заемщиками и, соответственно, хотели иметь дешевый кредит. Еще больше говорит ответ Чайлда автору ошибочного денежного процента, который обвинил Чайлда в том, что тот стремится сосредоточить всю торговлю в руках кучки богатых коммерсантов, имеющих достаточно собственных денег для торговых операций, и перекрыть дорогу молодым людям, которые хотят войти в дело. На этот проницательный упрек Чайлд возразил, что напротив, его Ост-Индская компания совершенно не нуждается в более низкой ставке, потому что может занять сколько угодно под 4%. Но вот здесь-то и зарыта собака. Сэр Джосайя Чайлд и ему подобные хотели опустить процентную ставку ниже рыночной, чтобы создать дефицит кредита и тем самым перенаправить кредит к главным заемщикам, крупным фирмам, готовым платить 4% или меньше, и отсечь от кредитования заемщиков, готовых платить больше. Чайлд и его коллеги так хотели ввести эту меркантилистскую меру именно потому, что Чайлд прекрасно понимал, принудительное снижение процентной ставки действительно сосредоточит всю торговлю в руках кучки богатых коммерсантов. В 1668-1669 годах Комитет Палаты Лордов проводил слушание по законопроекту о снижении процентной ставки и решил узнать мнение членов Королевского совета по торговле, центральной фигурой которого был Джосайя Чайлд. Но весьма важной фигурой в Совете был другой ее член, и к тому же член Комитета Палаты Лордов, великий лорд Эшли, новый могущественный патрон Джона Локка. Будучи классическим либералом, Эшли выступил против законопроекта, и по его настоянию Локк написал свою первую работу по экономическим вопросам, пользовавшуюся большим вниманием, но до сих пор не опубликованную. Некоторые последствия, которым, по всей вероятности, приведет снижение ставки до 4%. Some of the consequences that are like to follow upon lessening of interest to 4%. 1668. В этой ранней работе он продемонстрировал глубокое понимание принципов рыночной экономики и своей будущей теории прав собственности, а также выразил приверженность этим принципам. В этом сочинении, которое представляло собой критику трактата Чайлда, Локк проявил себя незаурядным полемистом. Первым делом он отверг холистическую риторику Чайлда. Конечно, согласился он, заемщик будет рад платить только 4%, но выигрыш заемщика не является общей выгодой, поскольку кредитор столько же потеряет. Принудительное снижение ставки приведет не просто к перераспределению доходов. Оно, указал Локк, ограничит предложение сбережений и кредита. А это вредно скажется на экономике. «Будет лучше», – заключил он, – «если официальная ставка устанавливается на естественном уровне, то есть на уровне ставки свободного рынка, которую существующий сейчас недостаток денег устанавливает естественным образом». Иными словами, самая разумная процентная ставка – это ставка свободного рынка, естественная ставка, которая устанавливается в результате свободных человеческих действий согласно природному закону, то есть определяется соотношением кредитного предложения и спроса в любой данный момент времени. Показались ли убедительными доводы Лока и Эшли или нет, но в 1669 году Палата лордов отклонила законопроект о ставке 4%. Через три года Эшли, будучи уже графом Шефтсбери, стал канцлером казначейства, а еще через год Лок занял должность секретаря Совета по торговле и плантациям, заменившего прежний Совет по торговле. Но в 1674 году Шефтсбери потерял свой пост. Совет по торговле и плантациям был распущен, и Лок вслед за своим патроном перешел в политическую оппозицию, занялся революционной пропагандой, а потом вместе с Шефтсбери уехал в Голландию. Джон Лок вернулся в Англию после свержения стюартов и революции 1688 года, причем на том же самом корабле, на котором плыла королева Мария. По возвращении он убедился, что Ост-Индская клика продолжает вынашивать старые замыслы. Англия находилась в крайне трудном финансовом положении. Приостановкой работы казначейства Карл II подорвал государственный кредит, и люди из Ост-Индской компании в 1690 году вновь внесли законопроект о принудительном снижении ставки до 4%. Сэр Джосайя Чайлд тоже взялся за старое, переработав свой трактат в анонимное «Рассуждение о торговле» «Discourse about Trade», 1690 год, опубликованное через три года под названием «Новое рассуждение о торговле» «A New Discourse of Trade», на титульном листе которого уже значилось имя автора. Именно «Новое рассуждение» произвело глубокое впечатление на мыслителей XVIII века. Помимо доводов в пользу низкой процентной ставки, рассуждение и новое рассуждение содержали дополнительные апологетические замечания по поводу Ост-Индской торговли и монополий. В ответ на это член парламента сэр Джон Сомерс, новый политический патрон Лока, Шефтсбери уже умер, поручил Локу расширить памфлет 1668 года для опровержения доводов Чайлда и других инициаторов законопроекта о 4%. В следующем году Лок представил расширенный вариант под названием «Некоторые соображения о последствиях снижения ставки процента и повышения ценности денег». Some considerations of the consequences of the lowering of interest and raising the value of money. 1692 год. Эта работа вынесла не предававшиеся ранее широкой гласности аргументы Локка на публичное обсуждение. Возможно, именно благодаря этому законопроект был вновь отклонен Палатой лордов. Вторую часть соображений Лок посвятил великой дискуссии о перечеканке, которая бушевала в Англии с 1690 года. В том году основная масса находившихся в обращении серебряных монет по причине истирания и обрезки оказалась испорчена до такой степени, что вступил в действие закон Грэшема. Контраст между кованными монетами ручной чеканки при помощи молота и новыми, неистертыми и необрезанными монетами машинной чеканки был столь велик, что люди либо припрятывали новые монеты и расплачивались старыми, либо принимали старые не по номиналу, а по реальному весу. К 1690 году состарившиеся кованые монеты потеряли примерно треть ценности по отношению к номиналу. Стало ясно, что монетный двор должен заняться переделкой старой монеты в новую, повышенного качества. Но какого достоинства должна быть эта монета? Меркантилисты, в большинстве своем стоявшие за инфляцию, призывали к порче монеты, то есть к выпуску монет меньшего веса при неизменном номинале. Это должно было привести к девальвации серебряной монеты и увеличению количества денег в обращении. Тем временем монетная проблема осложнилась еще и быстрым ростом банковской кредитной инфляции, которую раздувал новый Банк Англии, созданный в 1694 году для наращивания денежной массы и финансирования бюджетного дефицита. Когда в том же году монетная проблема достигла критической стадии, Уильям Лоундс, 1652-1724 годы, секретарь казначейства и главный правительственный эксперт по монете, в 1695 году представил доклад об исправлении серебряной монеты. Report on the Amendment of Silver Coin, в котором предлагал исходить из текущего обесценения и официально снизить ценность монеты на 25%, то есть сохранить номинал при снижении веса на 25%. В своих соображениях Лок осудил девальвацию как обманчивую и ложную меру. Реальная ценность монеты, пояснил он, определяется не официальным номиналом, а количеством серебра. Порча монеты, предупреждал он как сторонник полновесной монеты, это выход иллюзорный и инфляционный. Если, например, монета девальвируется на 1/20, то когда люди пойдут на рынок с новыми, но более дешевыми деньгами, они обнаружат, что на 20 новых монет можно купить не больше, чем на 19 старых. Порча монеты просто снижает реальную ценность денежной единицы, ее покупательную способность. Встревоженный докладом Лоундса, патрон Локка Джон Сомерс, который в 1694 году получил в новом правительстве Вигов пост лорда-хранителя Большой Печати, попросил Локка составить опровержение позиции Лоундса для членов Тайного Совета. В 1695 году Лок опубликовал свой ответ. Дальнейшее соображение о повышении ценности денег. Further considerations concerning raising the value of money. Это сочинение пользовалось таким вниманием, что в течение года было переиздано трижды. Лок убедительно объяснил, в чем состоит функция монетного двора. Он должен поддерживать достоинство денег как эталон или стандарт веса серебра. Любая девальвация, любое изменение стандартов будет столь же произвольным, обманным и неприемлемым, как, скажем, решение правительства изменить определение фута или ярда. По образному сравнению Локка, с таким же успехом можно надеяться удлинить фут, разделив его на 15 частей вместо 12 и продолжая называть их дюймами. Кроме того, государство, высший гарант соблюдения контрактов, подобными мерами поощрит их нарушение. Причина, по которой этого не следует делать, такова. Государственная власть является гарантом выполнения всех законных контрактов. Но если количество серебра по официальному номиналу будет отличаться от количества, предусмотренного по контракту, люди получат возможность не выполнять свои законные обязательства. Землевладелец или кредитор недополучат 20% суммы, на которую они договаривались и которая им причитается. Одним из оппонентов Лока по монетной проблеме и по процентной ставке был известный строительный подрядчик, страховой делец и участник проекта земельного банка Николас Барбон, 1637-1698 годы. Сын фанатичного лондонского проповедника Анабаптиста, торговца кожами и члена парламента Прейсгода Барбона, он изучал медицину и получил степень доктора медицины в Голландии, вернулся в Лондон и в начале 1660-х годов занялся бизнесом. В том же 1690 году, когда появилось «Рассуждение о торговле» Чайлда, Барбон, только что избранный в парламент, опубликовал трактат с таким же названием, в котором тоже поддерживал законопроект о 4%. Закоренелый должник и прожектор Барбон естественно, хотел снизить свои расходы на выплату процентов. В 1696 году Барбон вновь занялся сочинительством, выступив с резкой критикой дальнейших соображений Локка по вопросу о монете. Отвергая точку зрения Локка, который считал деньги рыночным товаром и выступал за твердые деньги, Барбон призывал к девальвации и, заняв номиналистическую и этатистскую позицию, утверждал, что деньги не товар, а то, чем их желает видеть государство. Деньги не серебро, а инструмент и мера коммерции. Это инструмент коммерции с санкцией того государства, где они чеканятся. По счастью, возобладала позиция Локка. И в 1696 году перечеканка монеты прошла по его рекомендациям. Вес серебряного номинала денежной единицы был сохранен. В том же году Локк стал влиятельным членом новоучрежденного совета по торговле, куда его назначил Джон Сомерс, в 1697-1700 годах занимавший пост премьер-министра. Когда в 1700 году правительство Сомерса пало, Локк был исключен из Совета по торговле и оставался в отставке до самой смерти, которая последовала через 4 года. Осуществлять предложенную Локком программу перечеканки помогал его давний друг, великий физик Исаак Ньютон. 1642-1727 годы. Занимая с 1669 года место профессора математики в Кембридже, он в 1696 году стал смотрителем монетного двора, а через 3 года был назначен директором и оставался на этом посту до самой смерти. Ньютон, как и Локк, был сторонником полновесных денег. Барбон и Локк положили начало двум противоположным направлениям денежной теории XVIII века. Локк, протестантский схоластик, принадлежал к схоластической антиинфляционистской традиции твердых денег. Барбон же задал тон для прожектеров-инфляционистов следующего столетия. Параграф 4. Братья Норты. Выводы из аксиом и лесефер в стане Тори. В вопросах ставки процента и экономической позиции лесефер в целом Джону Локку составили конкуренцию и даже его превзошли два брата – Дадли и Роджер Норты, происходившие из видного торийского семейства. Здесь произошло впечатляющее совпадение взглядов радикальных вигов, видных Тори и преданных подданных Карла II и Якова II. Это объединение послужило предвестием позднейшего совпадения умонастроений крайне левых и крайне правых в XVIII веке, когда однопартийному империалистическому и меркантилистскому режиму вигов с 1715 года по 1750 годы на левом крыле противостояли радикальные либеральные республиканцы, а на правом – антиимпериалистическая католическая или протокатолическая оппозиция. Те и другие единодушно осуждали меркантилистское государство с его высокими налогами, высоким государственным долгом и централизацией банковского дела. Дадли и Роберт Норты были сыновьями четвертого барона Норта. Дадли, 1641-1691 годы, не проявив склонности к учебе, отправился в Турцию, став видным коммерсантом и к тому же директором двух компаний – Левантийской, которая получила монополию на английскую торговлю с Ближним Востоком, и Африканской, имевшей монополию на торговлю с этим континентом. Дадли Норт вернулся в Англию из Турции в 1681 году, как раз вовремя, чтобы помочь королю Карлу и своему старшему брату Фрэнсису, лорду Гилфорду, 1637-1685 годы. в патриотической попытке осудить патрона Джона Локка, лорда Шефтсбери, по обвинению в государственной измене. Фрэнсис, видный юрист, быстро дорос от генерального стряпчего до генерального прокурора. Затем до лорда главного судьи по гражданским делам и, наконец, в 1682 году, в возрасте 45 лет, получил пост лорда-хранителя Большой Печати, высшую юридическую должность в Англии. Поскольку дела по государственной измене должно было разбирать большое жюри, назначавшееся шерифом Лондона, Дадли Норт устроил себе чрезвычайные выборы, подал заявление на должность шерифа и был избран. После этого он и его жюри стали бичами в руках партии вигов. В конце года король возвел Дадли Норта в рыцари за его заслуги. А вскоре после этого Дадли был назначен руководителем таможенной службы, стал членом парламента и представителем Якова II по всем финансовым вопросам, которые рассматривались в парламенте. Под конец своей недолгой, но яркой карьеры на государственной службе сэр Дадли глубоко задумался о двух главных денежных и финансовых вопросах, волновавших парламент. О законе 1690 года, снижавшем процентную ставку, и о перечеканке монеты. В 1691 году он написал два рассуждения о торговле. Одно о ставке процента, а второе о монете. К ним был добавлен постскриптум, который планировалось выпустить отдельным памфлетом. Но 31 декабря Дадли скоропостижно скончался. Его младший брат Роджер, 1653-1734 годы, помогавший Дадли в написании брошюры, отредактировал рукопись, добавил предисловие и в начале 1692 года опубликовал текст без имени автора. Несмотря на отличный стиль, последовательную приверженность лессе-фэр и полновесной монете, трактат остался совершенно незамеченным, не оказав никакого влияния на экономическую мысль, денежную и финансовую политику XVIII века. Младший из всех, Роджер Норт, пережил своих братьев на несколько десятилетий. Будучи генеральным прокурором королевы, значительную часть жизни он посвятил защите репутации братьев. Ему принадлежат объемистые труды по музыке, бухгалтерскому учету, юриспруденции, английскому государственному устройству и многочисленным философским и научным темам. Но природная скромность побуждала его воздерживаться от их публикаций. Лишь через годы после смерти Роджера написанные им биографии или жизнеописания трех его братьев вышли в двух томах в 1742 и 1744 годах. Но даже публикация этих двух мастерски написанных томов не оставила никакого следа в истории экономической мысли вплоть до того момента, когда они были вновь извлечены на свет и удостоились похвалы Джеймса Милля и Джона Маккуллаха в начале XIX века. В своем предисловии Роджер Норт объяснил общие посылки и методологию брата, четко перечислил его выводы, а также отметил новаторский элемент данного метода экономического анализа. Дадли впервые, по крайней мере в истории английской экономической мысли, предложил метод, который впоследствии будут использовать Кантильон, Сей и Сеньор, и который Людвиг фон Мизес в 20 веке назовет праксиологией. Праксиология – это экономическая теория, опирающаяся на несколько самоочевидных аксиом общего характера, основанных на осознании реальности, и затем из этих категориально истинных аксиом, выводящая логические следствия. Если из А следуют Б, С и так далее, а А по определению истинно, то выводы могут считаться истинными. В предисловии Роджер так описывает этот метод. «Полагаю, торговля рассматривается иначе, чем обычно делалось, то есть в философском аспекте, ибо он начинает с самой сути, с принципов бесспорно истинных. Старый метод рассуждения, продолжает Роджер, имел дело скорее с абстракциями, чем с истинами, и занимался построением гипотез, подходящих к многообразию ненадежных и лишенных смысла принципов. Напротив, новый метод, который Норт приписывает Декарту, выстраивает знания на ясных и очевидных истинах. Обращаясь к торговле и ее проблемам, Дадли Норт начинает свое первое рассуждение с формулировки первой очевидной и простой общей аксиомы, или первого принципа. Торговля есть не что иное, как обмен излишками. Иными словами, как указывали Буридан и Схоласты, чье мнение было благополучно забыто, люди обмениваются товарами и услугами потому, что каждый участник обмена имеет от того товара, который он получает, больше пользы, чем от того, который отдает взамен – свой излишек. Таким образом, торговля, внутренняя или внешняя, обогащает обе стороны. Торговля – это не монтеневская меркантилистская форма войны, где один человек или одна страна выигрывают за счет других. Богатством являются товары, которые люди способны производить и накапливать, но отнюдь не деньги, не золото и серебро, позволяющие покупать эти товары. Дадли Норт заключает: тот, кто самый трудолюбивый, кто получает самое большое количество плодов или изготовляет самое большое количество изделий, будет преуспевать больше прочих. Тем самым не будет знать нужды и будет иметь наибольшее удобство. Вот это и значит быть по-настоящему богатым, причем без таких вещей, как золото, серебро и тому подобное. У золота и серебра нет никаких магических свойств. Это просто товары, избранные рынком за их особую пригодность для выполнения функции денег. В отличие от других металлов на рынке, говорит Дадли Норт, золото и серебро по природе своей очень качественны и более редки, чем другие металлы. Они не портятся, и их удобно хранить. Опираясь на этот тезис, Норт заново открывает схоластическую теорию денег. Если золото и серебро – товары, то их ценность, как и ценность всех прочих товаров на рынке, определяется предложением и спросом. Заложив основу систематической общей теории, Дадли Норт переходит к вызывавшему столь острые дебаты вопросу о ставке процента. «На рынке, — указывает он, — некоторые люди способны приобрести собственность благодаря упорному труду и правильному расчету. Если собственность приобретается в виде земли, землевладелец сдаст какую-то часть в аренду тем, кто готов ее обрабатывать». Равным образом тот, кто накапливает собственность в виде денег, сдаст в аренду некоторое количество денег под процент. И точно так же, как цена аренды земли на рынке определяется предложением и спросом, так и ставка процента, то есть цена кредита, определяется предложением кредита и спросом на него. Поскольку процент есть рыночная цена, государственное регулирование будет столь же вредно, как и регулирование любых цен. Процент низок, потому что предложение капитала велико. Низкий процент сам по себе не создает изобилия капитала. Летвин так передает мысль Норта. Снизить процентную ставку может лишь повышение предложения капитала. И поскольку никакой закон не способен в приказном порядке увеличить это предложение, любой такой закон будет тщетным и вредным. Законы о ростовщичестве, продолжает Норт, сократят предложение сбережений и капитала и тем самым не снизят, а поднимут рыночную процентную ставку. Объем торговли уменьшится. Кроме того, принудительное снижение ставки процента несправедливо, поскольку все цены должны иметь одинаковый статус и быть одинаково свободными. По монетному вопросу Норт на самом деле не касался перечеканки, а предвосхитил Смита, Рикардо и других классических экономистов в принципиальной приверженности системе твердых денег. «Все сетуют на нехватку денег», — указывал Норд. «Но то, чего они на самом деле хотят, это иметь больше товаров. А что касается купцов, то они на самом деле имеют в виду, что цены на их товары неудовлетворительны. Анализируя компоненты спроса на деньги и их предложения, Норд говорит об обычных сделках и экстренных потребностях, а также о различных аспектах предложения денег. К сожалению, в этом последнем вопросе, сколько денег реально необходимо иметь в стране, он допустил ошибку, поскольку не понял, что оптимальным является любой объем предложения на рынке. Он считал, что расширение торговли требует увеличения предложения денег, не осознавая, что повышенный спрос на деньги может просто увеличить рыночную ценность денег, то есть снизить цены, тем самым повысив ценность каждой денежной единицы. Несмотря на эту ошибку, Норд, в конце концов, пришел к правильному итогу, основанному на принципах laissez-faire. Он впервые разделил денежную массу на монеты и слитки. Норд показал, что монеты, как более удобные при обмене, будут иметь рыночную премию по сравнению со слитками. Однако монетная премия будет зависеть от предложения монет и слитков и спроса на них. Если запас монет увеличивается, премия относительно слитков сокращается, и часть монет переплавляется в слитки. Если же, напротив, имеет место нехватка монет, премия увеличится, и больше людей захотят перечеканить слитки в монеты. Таким образом, соотношение монет и слитков будет поддерживаться в равновесии. Этот процесс Норд уподобил положению двух чаш весов. Эти чаши движутся в противоположных направлениях. Когда монет не хватает, слитки идут на чеканку. А когда не хватает слитков, монеты идут на переплавку. Итак, даже если Дадли Норд так и не дошел до общей формулировки, а именно, что относительно потребностей торговли денежное предложение всегда оптимально, он все же заключил в духе принципа laissez-faire или рыночного равновесия, что не следует беспокоиться о предложении монеты, которая на рынке всегда будет оптимальна. В результате этого систематического праксиологического анализа Дадли Норд сделал четкие общие выводы, пронизанные духом laissez-faire. Он отверг любые законы о ростовщичестве. Стране выгоднее оставить сделки между заемщиком и кредитором на их усмотрение. Он выступил против любых законов, регулирующих потребление предметов роскоши, а законы, направленные на сохранение золота и серебра в стране, назвал обреченными на провал. Государственные законы и постановления способны лишь умалять энергию, стремление к бережливости и изобретательность, но не способны их пробуждать. Однако именно Роджер поставил последнюю точку не только объяснением методологии своего брата, но и последовательными выводами в духе laissez-faire. Выступая против любого государственного вмешательства, Роджер Норд заявил: «Не может существовать торговля, которая невыгодна обществу, ибо если она оказывается таковой, люди перестают ею заниматься. Повсюду, где торговля процветает, общество, частью которого она является, тоже процветает. Никаким законом невозможно установить цены в торговле. Их уровни должны и будут определять себя сами. Но если такой закон все же вводит ограничения, он только вредит торговле. Предпочтение одного дела или интереса другому неправомерно». На этом основании Роджер заключил: принимать законы, вредные для заграничной или внутренней торговли в отношении денег и прочих товаров, не тот способ, каким можно обогатить людей. А что вообще способно сделать государство для процветания экономики? Его задача – обеспечивать мир, свободу и правосудие, не препятствовать судоходству, поощрять трудолюбие. Иными словами, писал Норд, торговлю и богатство приносят мир, упорный труд и свобода. И ничто иное. Параграф 5. Инфляционисты. Неудивительно, что меркантилисты с их стремлением повышать доходы и усиливать власть государства должны были предпочитать инфляционные схемы, создание банковских векселей и кредита, а также государственных бумажных денег. Однако подобные предложения и схемы должны были дожидаться изобретения печатного дела в 15 веке, появления векселей и частичного резервирования в Италии 16 века и, наконец, введения государственных бумажных денег и учреждения центральных банков, этих двух сомнительных новшеств Англии в 1690-х годах. Первым английским инфляционистом был Уильям Поттер. Самый известный его трактат – «Ключ к богатству» – «The Key of Wealth», 1650 год. Именно концепции и схемы Поттера подготовили сцену для более видных инфляционистов, таких как шотландец Джон Ло. Поттер, работавший в государственном земельном ведомстве, начал свои рассуждения со всеми признаваемой аксиомы: чем больше количество денег, тем лучше для общества. Далее он с безукоризненной логикой поставил вопрос: если больше денег – это хорошо, то почему бы постоянному приросту денежной массы не быть еще лучше? И почему бы не продолжать этот процесс до бесконечности? Поттер разработал множество схем по увеличению количества денег. В этих схемах бумажные деньги обеспечивались не слишком редкими драгоценными металлами, а землями страны. Разумеется, куда уместнее выкупать банкноты за золотые или серебряные монеты, ибо погашение банкнот землями окажется чистой химерой. Как, скажите на милость, вы будете носить с собой несколько акров земли, чтобы совершать обмены? Но именно в этом и заключалась идея земельного банка. Деньги, в глазах одураченной публики, обеспеченные землями, на самом деле не были обеспечены ничем. Из земельного банка Уильям Поттер извлекал и другие чудеса. Так, например, увеличение денежного предложения должно было повысить ценность земель и тем самым увеличить ценность обеспечения денег. Просто настоящий вечный двигатель. На самом деле, конечно, повышение ценности земель могло лишь отражать рост цен, вызванный вбросом дополнительных денег. Поскольку Поттер сильно желал раздуть количество денег и ценность земель, он фанатично выступал против тезаврирования, ибо понимал, если новые деньги будут тезаврироваться, то есть оседать в остатках наличности, а не тратиться, предполагаемая выгода инфляции не реализуется. Бумажные деньги Поттер решительно предпочитал золоту и серебру именно по той причине, что бумагу с гораздо меньшей вероятностью будут тезаврировать. Естественно, это означает, что бумажные деньги будут быстро обесцениваться по мере того, как люди будут избавляться от них, а не добавлять к остаткам наличности. Вместе с тем, Поттер не считал, что в результате предложенной им денежной инфляции цены вырастут. Напротив, он утверждал, рост денежного предложения приведет к расширению объема торговли и тем самым к увеличению производства товаров, следствием чего будет накопление богатства. Поттер считал, что дополнительная денежная масса будет поглощена повышенным производством и цены вообще не вырастут, а если даже поднимутся, все равно все будут жить лучше. Рост цен – это, конечно, ахиллесова пята инфляционных схем, поэтому все они занижают уровень итоговой инфляции цен и обесценивания денег. Авторы этих схем не желали, разумеется, признавать, что объем торговли может вырасти в денежном выражении. Но это приращение, как и мнимый рост стоимости земель, будет просто отражением увеличения всех денежных и стоимостных показателей по мере того, как денежная масса нарастает и распространяется по всей системе. Доводы в пользу мнимого увеличения торговли и производства в значительной мере основывались на шаткой аналогии с физическими науками. В 1628 году, то есть к тому моменту сравнительно недавно, англичанин Уильям Гарви открыл циркуляцию крови в человеческом теле. И Поттер наметил ставшую популярной аналогию между кровью в человеческом теле и деньгами в экономической системе. Точно так же, как человек нуждается в циркуляции крови, так и экономика нуждается в циркуляции денег. Однако убеждение инфляционистов, что чем больше денег, тем лучше, едва ли можно подкрепить этой аналогией. Кто всерьез станет утверждать, что чем больше крови в организме или чем быстрее она циркулирует, тем лучше? В моменты наивысшего вдохновения Уильям Поттер даже утверждал, что инфляция денег приведет к снижению цен. Торговля оживится, и производство вырастет до такой степени, что предложение увеличится и цены пойдут вниз. Однако при всем этом Поттер лишь подготовил почву для классического образца инфляционизма, признанного вождя протокейнсианских денежных чудаков, теоретика и практика Джона Ло из Лористона, 1671-1729 годы. Джон родился и вырос в Эдинбурге в семье богатого шотландского ювелира и банкира Джеймса Ло и растратил доставшееся от отца крупное наследство на азартные игры и прочие развлечения. В 1694 году он был осужден за убийство на дуэли в Лондоне своего соперника по амурным делам, но откупился от тюрьмы и бежал в континентальную Европу. Там он провел 10 лет в размышлениях о денежных проблемах. В 1703 году вернулся в Шотландию, где не подлежал аресту, и занялся сочинением и публикацией своих работ по денежной теории. В 1705 году он представил шотландскому парламенту свою программу и в том же году опубликовал меморандум в своем скандально известном трактате «Соображения о деньгах и торговле с присовокуплением предложения о снабжении страны деньгами». «Money and trade considered with a proposal for supplying the nation with money». Эдинбург, 1705 год. Шотландский парламент рассмотрел предложение Ло, но отверг его. В следующем году заключение унии Шотландии и Англии вынудило Ло вновь бежать на континент, поскольку в Англии он по-прежнему состоял в розыске по старому обвинению в убийстве. Карл Маркс в известном смысле мог бы гордиться тем, как в своей программе Джон Ло объединил теорию и практику. С одной стороны, Ло выступил в роли теоретика, предложил учредить Центральный земельный банк, выпускающий неразменные бумажные деньги, или, точнее, бумажные деньги, мистическим образом обеспеченные земельным фондом страны. А в награду за этот план благодарная страна, в данном случае Шотландия, должна была, по мысли Ло, поручить ему самому, эксперту и теоретику, учреждение этого инфляционного центрального банка. Как свидетельствует подзаголовок трактата, Ло предлагал снабдить страну достаточным количеством денег. Дополнительная денежная масса должна была, по идее, оживить торговлю, увеличить занятость и производство. Занятость была для Ло таким же веским доводом, как впоследствии для Кейнса. В противоположность схоластической традиции твердых денег, Ло считал деньги просто государственным инструментом, не имеющим никакой самостоятельной ценности, как металл. Деньги служат средством обмена. Это их единственная функция, и никаким средством хранения ценности для будущего они не являются. Даже еще более энергично, чем Уильям Поттер, Джон Ло уверял нацию, что увеличение денежной массы и банковского кредита не приведет к росту цен, особенно под мудрым руководством самого Ло. Предвосхищая Ирвинга Фишера и монетаристов, он утверждал, что инфляция бумажных денег приведет к стабильности ценности, предположительно, к стабильности цены на труд или покупательной способности денег. Кроме того, Ло предвосхитил Адама Смита в ошибочном оправдании банковской системы с частичным резервированием, на основании того, что она обеспечит ничего не стоящий путь по воздуху, то есть позволит наращивать денежную массу без дорогостоящей добычи золота и серебра. Конечно, если мы будем исходить только из наших собственных допущений, с которыми на свободном рынке никто не согласен, тогда любое расходование ресурсов можно объявить пустой тратой. Так, по словам профессора Уолтера Блока, если бы не было преступности, все расходы на замки, ограды, охранников, системы тревоги и так далее, критики этих расходов вполне могли бы объявить пустым растранжириванием ресурсов. Аналогично, если бы не было такой вещи, как санкционированная государством инфляция, рыночные расходы на золото и серебро тоже можно было бы назвать расточительностью. Если рост внутренних цен является ахиллесовой пятой монетарной инфляции, то другим предметом беспокойства был отток золота и серебра из страны, то есть неблагоприятный баланс торговли или платежей. Но Джон Ло и здесь не видел проблемы. Напротив, он заявлял, что увеличение денежной массы приведет к повышению занятости и производства, а по этой причине и к росту экспорта. В свою очередь, рост экспорта приведет к благоприятному платежному балансу, так что золото и серебро начнут притекать в страну. Заметим, что Ло не стал утруждать себя объяснением того, почему увеличение денежной массы должно привести к росту производства или занятости, не говоря уже о безостановочном росте экспорта. Любопытно, что один из доводов Ло в пользу наращивания денежной массы основывался, как и в случае с низкой процентной ставкой, на абсолютном непонимании причин процветания голландцев, которым в 17 веке завидовали все страны. Все, как мы уже говорили, видели, что процентные ставки у голландцев ниже. Но английские меркантилисты поставили телегу впереди лошади, объяснив благополучие голландцев низкими ставками, и не смогли уяснить, что процентные ставки снизились благодаря сбережениям и более высокому уровню жизни. Поэтому меркантилисты заключили, что Англия должна принудительно опустить ростовщический максимум процентной ставки еще ниже. Равным образом Джон Ло видел, что в благополучной Голландии много металлических денег, объяснил благополучие изобилием денег и, в свою очередь, предложил ввести бумажные деньги. Он вновь упустил из вида, что причиной изобилия металлических денег в Голландии была защищенность собственности и большой объем производства и экспорта, превышение экспорта над импортом и изобилие монеты были не причиной, а следствием процветания голландцев. Нельзя сказать, что Джон Ло игнорировал роль низкого процента в процветании голландцев. Однако вместо прямых законов против ростовщичества он предлагал иное средство – снижение процентных ставок с помощью средств, которые впоследствии стали стандартными инфляционистскими методами, а именно с помощью расширения банковского кредита и банковских денег. Ло, можно сказать, разработал протокейнсианскую схему. Увеличение количества денег снизит ставку процента, приведет к росту инвестиций, накопления капитала и тем самым к общему процветанию. Для Ло, как для Поттера до него, и Кейнса впоследствии, главным врагом этой схемы была тезаврация. Практика, противоречащая главной цели – увеличению расходов. По их мнению, низкие расходы повредят торговле и увеличат безработицу. Поэтому Ло, как в конце XIX века немецкий денежный чудак Сильвио Гезель, предложил ввести закон, запрещающий тезаврировать деньги. Еще 10 лет Джон Ло искал правителя, достаточно легковерного, чтобы соблазниться этой схемой. Нужного кандидата он нашел в лице регента Франции, страны, которую охватила смута после смерти в 1715 году, казалось, вечного властителя Людовика XIV. Регент, герцог Орлеанский, поставил Ло во главе главного банка, центрального банка, имевшего монополию на выпуск банкнот во Франции. Вскоре он был переименован в Королевский банк. Первоначально банкноты принимались в счет налогов и выкупались за серебро, но очень скоро выкуп прекратился. Стремительно, уже в 1717 году, Джон Ло сосредоточил в своих руках все денежные и финансовые полномочия. К своей прежней схеме он добавил финансирование огромного государственного долга. Он стал главой новой Миссисипской компании и генеральным контролером французских финансов. Платежные обязательства компании были якобы обеспечены обширными неосвоенными землями, которыми французы располагали в североамериканской Луизиане. Банк Ло привел к созданию гиперинфляционного пузыря Миссисипи. С 1717 по 1720 годы объемы банкнот и банковского кредита, цены и денежные номиналы стремительно росли. Как заметил один парижский аристократ, впервые в мире слово «миллионер» стало расхожим, поскольку многие, по видимости, обладали миллионами. Но в 1720 году пузырь лопнул. Ло оказался в тяжелейших долгах и вновь был вынужден бежать. Как и прежде, он скитался по Европе, вел рискованную жизнь игрока и пытался найти другую страну, которая согласилась бы на его схему. Он умер в 1729 году в Неаполе, где убеждал местное правительство назначить его главой инфляционного центрального банка. Крах эксперимента Ло и его пузырей послужил предупреждающим уроком для всех вдумчивых людей, которые занимались денежной теорией в XVIII веке. Как мы увидим ниже, в этом столетии преобладали сторонники стабильных денег. От бывшего партнера, а потом оппонента Ло, Ричарда Кантильона, до отцов-основателей Американской Республики. Но были и такие, кто не извлек никаких уроков из провала Ло и по-прежнему остался под его влиянием. Вероятно, самым видным инфляционистом XVIII века после Ло был выдающийся англо-ирландский философ-идеалист, епископ Джон Беркли. 1685-1753 годы. Он учился в Дублинском колледже Святой Троицы, интеллектуальном центре англо-ирландского истеблишмента, и все его главные философские работы были написаны им на третьем десятилетии жизни, когда он преподавал в колледже Святой Троицы. В конце 1720-х годов Беркли безуспешно пытался основать христианский колледж в Ньюпорте, штат Род-Айленд. После этого Беркли был назначен деканом Дерри, а затем епископом Клойна. Самое важное высказывание Беркли по экономическим вопросам содержится в памфлете «Вопрошатель» «The Querist», опубликованном в трех выпусках с 1735 по 1737 годы. «Вопрошатель» пользовался большой популярностью и при жизни Беркли выдержал 10 изданий. По содержанию он представлял собой 900 вопросов без ответов. Беркли хотел привлечь общественное внимание таким чисто риторическим приемом. В денежном вопросе Беркли находился под сильным влиянием Джона Ло. Вот типичный пример. От чего общество получает больше пользы? От шиллинга, находящегося в обращении, или от фунта, лежащего мертвым грузом? С точки зрения Беркли, деньги были чем-то вроде фантиков, и вопрошатель ясно намекал, что нужно создать примерно такой центральный банк, какой предлагал Ло. Этот банк должен наращивать количество денег и кредит, снижать ставку процента, чтобы, по словам Беркли, положить конец ростовщичеству, повышать занятость и благосостояние. Беркли был достаточно осмотрителен и понимал, что ему придется отвечать на возражения, связанные с вопиющим провалом Ло. Поэтому он заблаговременно провел разграничительную линию между своими концепциями и французским безумием. Как и Ло, Беркли обещал, что его банкноты будут вбрасываться в экономику небольшими партиями, и что лично он или его заместители будут со всем тщанием расширять банковский кредит пропорционально расширению торговли и деловой активности. При таком подходе не следует ожидать роста цен. Разумеется, Беркли допустил типичный инфляционистский промах. Он не учел, что расширение торговли и деловой активности в денежном выражении будет результатом инфляции денег, последующего роста всех цен и денежных ценностей. Вот его вопрос по этому поводу. Поэтому не следует ли время от времени умножать количество банковских билетов, но сообразно тому, в какой мере растут торговля и деловая активность? Параграф 6. Ответ сторонников твердых денег. В 18 веке реакция на идеи и провалы Джона Ло, естественно, подразумевала возвращение к изначальной континентальной традиции твердых денег, которой теперь бросали вызов новоучрежденные институты – Центральный банк и банковская система с частичным резервированием. С одним из первых и самых блестящих ответов выступил Ричард Кантильон, бывший партнер Ло, сразу же подметивший всю опасность Миссисипского пузыря. В своем замечательном «Опыте о природе торговли вообще», написанном около 1730 года, он фактически основал современную экономическую теорию. Самая же быстрая в Англии ответная реакция на идеи и деяния Ло также была и одной из самых примечательных. Исаак Жервез, умерший в 1739 году. Родился в Париже в протестантской семье. Его отцу принадлежала фирма, занимавшаяся производством и продажей шелка. Жервез-старший переехал в Лондон, где Исаак начал работать в семейной фирме. В 1720 году он опубликовал короткую, меньше 30 страниц, но великолепную по замыслу брошюру «Система или теория мировой торговли» «The System or Theory of the Trade of the World». Критикуя концепцию банковского кредита и денежной экспансии Ло, Жервез раньше Кантильона и Юма выявил характерную для всех стран тенденцию к установлению денежного равновесия или механизм связи цен с перетоком драгоценных металлов. Если искусственное наращивание банковского кредита отсутствует, указывал он, денежная масса в любой стране будет находиться в определенной пропорции к объему ее производства или торговли. В каждой стране потребление и производство, импорт и экспорт имеют тенденцию к сбалансированности. Если равновесие нарушается и, скажем, какая-нибудь страна получает избыточный приток золота и серебра, этот излишек тратится на импорт. Торговый баланс смещается, импорт становится больше экспорта, и за это приходится платить оттоком драгоценных металлов. В свою очередь, отток ликвидирует излишки денег и возвращает страну к равновесному денежному и торговому балансу. Однако такие схемы, как УЛО, предупреждал Жервез, нарушают равновесие. Банковский кредит, служащий заместителем денег, искусственно и противоестественно наращивает денежную массу, увеличивает потребление, в том числе за счет импорта, поднимает внутренние цены и снижает экспорт. Таким образом, расширение банковского кредита будет приводить к оттоку драгоценных металлов. Искусственный кредит не может принести долгосрочных выгод. Кроме того, Жервез дал ясно понять, что кредитная экспансия вызовет лишь переориентацию инвестиций и производства от естественных областей, действительно обслуживающих потребителей, на такие проекты, которые окажутся чрезмерно затратными и экономически нецелесообразными. Следует отметить, что предпринятый Жервезом анализ последствий денежной экспансии ближе к позиции Кантильона, поскольку подчеркивает, что увеличение денежной массы побуждает людей тратить больше, чем к позиции Юма, который рассматривал рост денежной массы исключительно в плане повышения цен и не обратил внимания на отток драгоценных металлов, вызываемый повышенными расходами на импортную и отечественную продукцию. Рассмотрев природный закон, торговлю, самонастраивающееся рыночное равновесие и нарушения, вносимые в их действия государством, Жервез настоятельно рекомендовал полностью свободную торговлю, свободную от любых воздействий и ограничений со стороны государства. Бескомпромиссная позиция Жервеза тем более примечательна еще и потому, что его собственная фирма имела монопольные привилегии, предоставленные английским парламентом. Но Жервез отважно заключил: торговля находится в наилучшем состоянии тогда, когда она естественна и свободна. Воздействовать на нее законами или налогами всегда опасно. Если предполагаемые выгоды и преимущества можно представить, то трудно представить приносимый такими мерами вред, который всегда по меньшей мере равен получаемым выгодам. Здесь Жервез предвосхитил проницательное соображение представителя Laissez-faire, французского экономиста XIX века Фредерика Бастиа. Как подчеркивал этот последний, государственное вмешательство исходит из следующей презумпции. Выгоды, субсидии и привилегии вступают в силу непосредственно и немедленно, тогда как серьезные негативные последствия – суть нечто отдаленное и опосредованное. Первые – видимы, вторые – невидимы. Поэтому видимые выгоды и привлекают все внимание. Общий вывод Жервеза, призывающий к свободе и соблюдению природного закона, предвосхищает позицию Тюрго и других французских представителей Laissez-faire XVIII века. Человек естественным образом ищет и находит самое удобное и естественное средство для достижения своих целей. Отвратить его от этих средств можно только силой и против его воли. Исаак Жервез больше ничего не написал по экономическим вопросам. Он стал видным англиканским священником. И тем более странно, что его выдающийся новаторский текст не оказал никакого влияния на английское общественное мнение. Он был скрыт от мира вплоть до тех пор, когда его разыскали историки в 20 веке. Другим сторонником твердых денег, создавшим концепцию денежного равновесия, был торговец древесиной, урожденный голландец Якоб ван дер Линд, умерший в 1740 году. Автор трактата «Деньги обеспечивают все». Money answers all things. 1734 год. Несмотря на название, основная тема была такова. На свободном рынке деньги распределяются правильно и оптимально. На рынках всех стран цены тяготеют к равенству, И если у одной страны оказывается больше денег, более высокий уровень цен быстро выводит деньги из страны до тех пор, пока цены не вернутся к равновесию. Поэтому не имеет значения, сколь большими запасами драгоценных металлов располагает страна. Цены их скорректируют. Если у страны небольшие запасы, цены там будут ниже. Страна окажется в выигрышном конкурентном положении по сравнению с другими, и в нее потекут золото и серебро. Вандерлинта настолько заботила поддержание низких цен, дающих конкурентное преимущество перед другими странами, что он, сам того не зная, воспроизвел совет Кантильона правителям и богачам. Хранить золото и серебро про запас, чтобы поддерживать низкий уровень цен. Свою концепцию твердых денег Вандерлинд логично связывал с проблемой расширения банковского кредита. «Банковский кредит, — указывал он, — приводит к росту денежной массы, а поскольку в результате все цены вырастут, мы, участники рынка, будем поставлены перед необходимостью покупать товары тех стран, где цены ниже наших, и, следовательно, получим неблагоприятный торговый баланс». Как и Жервес, Вандерлинд резко критиковал инфляцию и банковское дело с частичным резервированием, а также обосновывал гармонию денег, цен и баланса торговли на свободном рынке. Подобно Жервезу, он выступал за ничем не ограниченную свободную торговлю. В общем, не должно быть ни торговых ограничений, ни налогов более высоких, чем это совершенно необходимо. Все попытки зафиксировать цены на золото и серебро или запретить вывоз монеты тщетны. Для государства не менее нелепо фиксировать цены золота и серебра, идущих на чеканку монеты, чем законодательным образом фиксировать и устанавливать цены на любой другой товар. Кроме того, Вандерлинд глубоко сожалел о воинственности государств в XVIII веке, о высоких налогах и государственном долге, которое порождает война. Свободная торговля, свободные рынки и мир во всем мире идут рука об руку, а война – это недруг свободы. Война, предостерегал Вандерлинд, есть одно из величайших бедствий, какие только выпадают на долю человечества. К чему приведет война, никогда нельзя с уверенностью сказать. А от созданного ею бремени, то есть государственного долга и налогов, редко можно освободиться за одно поколение. Поэтому, торжественно заключил он, невозможно представить, что создатель мира сего так все устроил, чтобы у людей была хоть какая-то необходимость убивать и уничтожать друг друга. Главным теоретиком среди сторонников твердых денег в Англии XVIII века был Джозеф Гаррис, 1702-1764 годы, опубликовавший объемистый двухтомный труд «Опыт о деньгах и монетах». «Essays upon Money and Coins», 1757-1758 годы. Гаррис начинал сельским кузнецом, а затем отправился в Лондон, где стал писать работы по навигации, математике и астрономии. Он поступил на работу в монетный двор и в 1748 году был назначен пробирным мастером. Гаррис критиковал порчу монеты, банковское дело с частичным резервированием и экспансию банковского кредита. В вопросе о денежных потоках он был несомненным последователем Кантильона. В частности, он считал, что деньги во всех странах стремятся к состоянию равновесия, и вместе с тем, как и Кантильон, утверждал, что увеличение денежной массы не просто приводит к росту цен, но неизбежно сказывается и на распределении денег, то есть обогащает одних людей за счет других. Поэтому переток денег, хотя и самонастраивающийся, будет экономически вреден, особенно в процессе самонастройки. Хатчесон резюмирует позицию Гарриса следующим образом. Приток денег обогащает одних за счет других. И такие процессы могут на некоторое время приводить к неполадкам. Поэтому внезапное колебание денежной массы, будь то приток или отток, чреваты опасностью в момент самого процесса и еще некоторое время спустя. На основании этих выводов Гаррис решительно выступал против любого изменения монометаллического денежного стандарта страны. Он предпочитал золоту серебро, которое считал более устойчивым. Он четко и ясно предупреждал: установленный денежный стандарт нельзя нарушать или изменять ни под каким предлогом. Параграф 7. Лассе-фер в середине столетия. Такер и Тауншенд. Если к середине 18 века в английской мысли прочно утвердилась позиция сторонников твердых денег, то почти то же самое можно сказать о параллельных, пусть и не до конца последовательных, выступлениях в защиту свободного рынка и свободы международной торговли. Выводы Вандерлина, Кантильона и Гарриса по поводу международной торговли и денежных потоков стали вескими аргументами в пользу свободы торговли. Как мы увидим ниже, позиции Кармайкла, Хатчесона и Юма в Шотландии тоже смещались в этом направлении. Джозайя Такер, 1713-1799 годы. Англиканский священник и декан Глостера с 1748 года. Был автором известных работ по религии, политике и экономике. Как сторонник свободной торговли, он удостоился пышных похвал от такого великого приверженца Лассе-фер, политика и экономиста того времени, как Тюрго, который перевел две работы Такера на французский язык. Однако позиция Такера по вопросу о свободе торговли была достаточно умеренной, а к тому же непоследовательной и противоречивой. Он выступал за полное запрещение экспорта сырья, за пошлины на готовую продукцию, за протекционистские пошлины для новых отраслей промышленности, предлагал государству под угрозой серьезных наказаний обязать землевладельцев выделять из каждых 400 акров 20 акров на лесопосадки и считал необходимым обложить высокими налогами товары для спорта и развлечений, а также предметы роскоши. Хотя Такер и предвосхитил Адама Смита в превознесении последствий эгоизма self-interest и себялюбие self-love, он в целом признавал за государством важную роль распределителя и руководителя всей основанной на эгоизме деятельности. Кроме того, он был несомненным меркантилистом в том плане, что призывал государство поощрять прирост населения. Вместе с тем он критиковал законы о судоходстве и законы о ростовщичестве. В этих двух вопросах он был ближе к фритрейдерской позиции, чем постоянно и чрезмерно восхваляемый Адам Смит. Говоря о свободном рынке, Такер последовательно и решительно выступал против войны и насильственных захватов. В письме к лорду Кеймсу во время Семилетней войны с Францией он писал: «Война, завоевание и колонии – вот наша нынешняя система. Я же предлагаю прямо противоположную». Примечательно, однако, что Такер нисколько не сочувствовал американцам. Напротив, он считал, что Англия имеет полное право собирать налоги с колоний. Однако неприятие войны все же восторжествовало и распространилось на войну за удержание колоний. Америка, считал Такер, всегда была жерновом на шее нашей страны и тянула нас вниз. А поскольку нам не хватило ума, чтобы перерезать веревку и освободиться от бремени, американцы любезно сделали это за нас. По большому счету, главная историческая заслуга Такера состояла в том, чтобы служить фоном для гораздо более последовательных экономистов из стана Лассе-фер, которые были несправедливо обойдены вниманием почти всех историков экономической мысли. Чарльз, III Виконт Тауншенд, 1700-1764 годы, оставался практически в полной безвестности. Его часто путают с его сыном, носившим такое же имя, прискорбным достижением которого стали налоги на чай и прочие товары, ввозившиеся в американские колонии. Наш лорд Тауншенд, получивший в наследство одно из самых крупных поместий в Англии, был сыном известного дипломата и сельскохозяйственного экспериментатора, прозванного Репой, и мужем блестящей светской львицы Одри. В первом памфлете лорд Тауншенд выступил против собственных экономических интересов, поскольку осудил политику субсидирования зернового экспорта. Памфлет под названием «Национальное размышление», 1751 год, был подписан «Землевладелец». Тем самым автор подчеркивал, что лично готов расстаться с субсидией. Такер завязал с Тауншендом переписку, в которой поначалу защищал субсидии на экспорт зерна, но вскоре изменил свою позицию. Таким образом, Тауншенд обратил общественное внимание на неразумие британских властей, которые фактически субсидировали иностранцев, давая им возможность покупать зерно дешевле, чем оно обходилось самим англичанам. Особое впечатление на Такера производила методика Тауншенда, анализировавшего конкретные случаи с точки зрения общих принципов, а не наоборот. И, в частности, его приверженность принципу свободной конкуренции, как противоположности монопольных привилегий, предоставляемых государством. Такер писал Тауншенду: «Мне чрезвычайно импонирует обыкновение вашей светлости разъяснять частые и крупные заблуждения в делах коммерции, свойственные тем людям, которые заключают от частного к общему. Между тем, здесь нужно сначала составить себе общий план, описывающий свойства коммерции, и только потом переходить к частностям и отдельным людям, дабы проверить их соответствие общему интересу. Тот, кто не встает на такую позицию, судит о торговле как монополист, и обществу от него больше вреда, чем пользы». По словам Такера, сам он убедился в том, что субсидирование отраслей, которые прошли начальный период развития, не приносит государству никакой пользы. Немного позже в переписке лорд Тауншенд продемонстрировал свою приверженность принципам свободного рынка, подвергнув критике непоследовательность директора Ост-Индской компании сэра Мэтью Деккера. Деккер, 1679-1749 годы, эмигрант из Голландии, тоже осуждал зерновые субсидии. Но Тауншенд был сильно разочарован одним его предложением. Несмотря на свои в целом здравые взгляды, он предлагает создать монопольные компании и учредить государственные склады зерна в каждом графстве. Поразительная нелепость и непоследовательность. Впрочем, непоследовательность не столь уж поразительная, если учесть, что Деккер был директором самой крупной монопольной компании. Тауншенд продолжает: «Если торговля, промышленность и все наши порты будут свободны, а все пошлины, запреты, субсидии и монополии любого вида будут отменены, тогда частные торговцы возведут зерновые склады, как делали это для других товаров. Все у нас будет поставлено на правильную и естественную основу, и этот остров станет, как уже стала Голландия, великим европейским рынком зерна. Но пока субсидии остаются, это недостижимо». В «Национальных размышлениях» Тауншенд выразил заботу о бедных и призвал не передавать в суды дела по небольшим долгам, чтобы хоть как-то облегчить положение бедняков. Однако в более поздних письмах он представил парламенту законопроект, который должен был повысить мобильность работающих бедняков путем отмены ограничения по неплатежеспособности и других ограничений. По мнению профессора Рашида, такое изменение позиции объясняется следующим. Опираясь на принцип laissez-faire, Таунсенд пришел к убеждению, что лучшая помощь беднякам – это предоставление им полной свободы самим устраивать свои дела. Лорд Таунсенд горел таким желанием распространять принципы свободного рынка и свободной торговли, что в 1756 году учредил в Кембридже призы за работы по экономическим вопросам. Однако через год конкурс работ был отменен, поскольку Таунсенд и университет не смогли согласовать их тематику. В частности, университет отклонил предложенную Таунсендом тему «Какое влияние оказывает торговля на моральные устои нации?». В свою очередь, Таунсенд был недоволен тем, что университет не желает видеть никакой связи между торговлей и нравственностью. Его ответ был четким и категорическим. Не существует такой моральной обязанности, которая не была бы свойственна коммерции. Свобода торговли есть не что иное, как свобода быть нравственными действующими лицами. В этом заявлении нашла выражение либертарная убежденность в единстве между свободной нравственной деятельностью и свободой приобретать, производить и обменивать собственность. В других предложенных Таунсендом вопросах тоже ясно заметна либеральная тональность. Что больше содействует росту богатства и могущества нации – свободная торговля или свободное государство? Можно ли в чем-либо ограничить торговлю или производство, не ухудшив при этом их состояние? А если можно, то каким образом? Есть ли какой-нибудь способ повысить налоги без ущерба для торговли? И если есть, то каков он? Хотя историки в большинстве своем забыли Таунсенда, его взгляды в то время были весьма влиятельны. Авторитетный Monthly Review сразу же после выхода «Национальных размышлений» задался вопросом о том, кто же скрывается за псевдонимом «землевладелец». А через год памфлет Таунсенда был процитирован в другом сочинении о зерновых субсидиях. Лорд Таунсенд получил хорошую прессу в видном периодическом издании «The Gazetteer». А в 1768 году, 4 года спустя после смерти Таунсенда, вышел анонимный памфлет «Соображения о полезности и честности Ост-Индской торговли», который вновь призвал к упразднению монополии Ост-Индской компании и оплакал смерть лорда Таунсенда, большого знатока коммерческих вопросов. Очевидно, что лорд Таунсенд пользовался в Англии середины XVIII века гораздо более значительным влиянием, чем признавали позднейшие историки. Кроме того, он был примером и воплощением подъема настроений laissez-faire в Англии той эпохи.